У Виктора родился гениальный план, который он в красках расписал на 5 тетрадных листов. Предложил пробраться на стоянку дирижаблей пожарной службы на окраине города и угнать обновленную модель, специально доработанную лучшими, как подчеркнул Виктор, прусскими механиками для оперативного, насколько возможно, реагирования. На этом дирижабле Виктор предлагал им с Алексосом добраться до крыши Зимнего дворца, а дальше... Дальше дописать не успел. Первой рассмеялась Анна, следом Алексос. Виктор, судя по лицу, успел обругать их самыми нелестными словами и хотел было перевести мысли на бумагу, но Алексос вовремя объяснил одну простую истину. Дирижаблем никто из них управлять не умеет, а дергать рычаги, как попало, самоубийство. Алексос никогда не критиковал просто так, всегда предлагал альтернативу. Предложил и в этот раз. Виктору идея показалась скучной, но потом, подумав, он написал: «Ладно, дорогой, есть в этом изюминка, точно есть». Воспользовались они методом старой графини, простым, но безотказным уже на протяжении не то что нескольких сотен, нескольких тысяч лет. Дали взятку. Прачки, кучеры, пара лакеев взяли деньги без лишних вопросов. Сначала пришлось найти связующее звено — дворового мальчишку, щеголявшего часами Алексоса. Это оказалось просто. О нем, везде хваставшемся новой игрушкой и умением определять точное время, знал каждый бродяга. Тот сперва надулся, напомнил Алексосу его же слова, что они квиты. Алексос хотел было пожурить паренька, но достаточно оказалось сурового взгляда Виктора, взявшего ситуацию в свои жилистые руки и нескольких купюр. Всего ничего, чтобы мальчишка-газетчик пожал плечами и выдал: «Считайте, дело в шляпе». Белье, рубахи и другую одежду стирали не в самом Зимнем дворце, особенно после пожара 7-летней давности. Так что Алексос с Виктором, ведомые полноватой прачкой, сперва добрались до помещений прачечного двора. Притаились среди уже чистого белья, ожидая команды. Тут пахло мелом, скипидаром, молоком, сырыми яйцами, всем, что пускали в ход для избавления от пятен. Было душно. На огне стояли специальные приспособления для автоматической стирки. Они напоминали широкие тазы или половины бочек с крышками, которые прижимались сверху специальным механизмом. Сначала белье сутки настаивалось в специальном растворе, потом столько же кипятилось и полоскалось. Из-под крышек торчали простыни, заранее смазанные смесью золы и яиц, для лучшего эффекта. Алексос вспомнил, как тетушка нахваливала эти приспособления, все ругая своих прачек, что те никак не научатся справляться с такими простыми механизмами. Виктору стало дурно. Духота, резкие запахи. Он написал в тетрадке: «А могли бы угонять дирижабль». Вскоре вернулась та же прачка. Прижала палец к губам, жестом позвала за собой. Стиранную одежду и белье грузили в повозки. Виктор и Алексос залезли туда же, а вскоре уже тряслись по прачечному мосту, утопая по грудь, как в снегу, в сорочках, дамском туалете, брюках и остальном бесчисленном множестве одежды. Лакеи, принимавшие белье, тоже были в курсе. Поэтому Алексос с Виктором вскоре оказались внутри Зимнего дворца, в черных комнатах прислуги, все еще среди чистого белья, разбирали его, конечно, не моментально, ждали знака. Виктор снова достал тетрадку, очевидно, чтобы пожаловаться. Алексос остановил его взглядом: «Лучше молчи». Виктор скривил издевательскую рожицу, все-таки начеркал: «Шутник». Когда в комнату вошел лакей, они замерли. Но тот, не трудясь найти среди постиранной одежды Виктора с Алексосом, просто шепнул в пустоту: «Можно!» Они, наконец, выбрались. Виктор, оказавшись в одном из бесчисленных дворцовых коридоров, хотел сплюнуть. Удержался. Интерьеры слепили великолепием. Написал Алексосу: «Что ты им сказал? В смысле, зачем нам вот так проникать сюда?» Сказал, что пробираюсь к даме сердца. И что нам предстоит чудесная праздничная ночь. Виктор улыбнулся. Тетрадь уже кончалась, так что начеркал на той же странице. Надежно, как голландские часы. Алексос в жизни не тратил столько денег за раз и впервые за много лет пользовался сбережениями тетушки, которые та, несмотря на все уговоры, упорно высылала ему каждый месяц почтой, будто в разных городах жили. Дальше нужно было держаться естественно, будто они просто приглашенные гости. Алексис и Виктор миновали лабиринты бесконечных коридоров, то там, то сям, встречая слуг и лакеев. Те смотрели искоса, будто мимолетом намекали, что вы таскаетесь по коридорам. Сейчас на крыше самое интересное. Виктор настоял, что лучшая маскировка — быть на виду. Алексис не был столь уверен в этом, но согласился, так что на верхний этаж они поднялись по парадной лестнице, кивая немногим опаздывающим, запыхавшимся гостям. На верхней площадке их ждала Анна. Алексис всегда считал, что ей не хватает пышного платья. Не такого, какие были в моде лет 20 назад, и даже не современного, а чего-то более воздушного. И вот сейчас она выбрала легкое, приталенное, слишком по меркам дам прошлого поколения смелое, темно-зеленое, с вышитыми золотым бисером змеями и широким вырезом на спине, а еще с весьма глубоким декольте. Носила бы такие почаще. Алексис вздрогнул. Картинка Анны в роскошном платье разлетелась лепестками розы. Если у них, у него, ничего не получится, все бесполезно. «Ты как?» — спросил он, подхватив Анну под руку. «Пусть все думают, что они действительно приглашены на торжество». Боялась, как дурочка, пожала она плечами. «А так нормально». Алексис долго уговаривал ее пойти с ними или придумать какой-нибудь другой вариант, но ни за что не скакать через зеркала. Сейчас китаец Цисинь точно не окажется в нужное время в нужном месте, если взбрыкнут призрачные ика или опять сломаются зеркала. Но Анна была неумолима, как и всегда. Пообещала, что все будет нормально. И что он мог с этим поделать. Любимым все, что они желают. Особенно, когда понимаешь неверный шаг — и потеряешь их навсегда. На крышу вела служебная лестница. Не каждый день там устраивались праздники. Алексис даже отсюда видел, как кривятся гости при виде ее, будто им предлагают пройтись по навесному мосту над пропастью. Что ж, вот он, последний рубеж. Его, усмехнулся Алексис про себя, персональный Рубикон. Подвиг. Гипс, застывающий на лице в бессмертном лике героя. «Все хорошо?» Она сильнее сжала его руку. Они зашагали к лестнице. «Боюсь, как дурак». Только и нашел силы слегка рассмеяться Алексис. «А так нормально». Ступенька за ступенькой, шаг за шагом они поднимались. В лицо ударил свежий ветер. Уже на крыше Анна, видимо, для зрелищности и правдоподобности, взмахнула появившимися на миг призрачными крыльями. Терять ее, вдруг понял Алексис, все равно, что терять чудо света. Отругал себя, как будто раньше не догадывался. Когда он, наконец, оглядел крышу, первой мыслью было «опоздали». Гости, дамы в пышных, слишком плотных даже для вечерней погоды платьях и господа в строгих костюмах замерли полукругом, столпившись около... Не было сомнений, сердце Анубиса, накрытого тканью, наподобие ящика ловкого факира. До Алексиса долетели слова, произнесенные с сильным акцентом. Говорил сутулый старичок, лысый, но серыми и густыми, как волчья шерсть, бакенбардами. Он стоял по правую руку от сердца Анубиса, гранд-губернатор по левую. За ними трое анубисатов в балахонах. «Сегодняшнее, правильно будет сказать, мероприятие», старичок распробовал слово на вкус, «большой знак дружбы между нашими городами и храмами. И пусть именно этот праздник, День Воскресения Вечного Осириса, ознаменует новый виток наших дружеских отношений. А сердце Анубиса станет подтверждением моим словам. Как говорят у нас на родине, уважай прошлое, создавай будущее!» Француз сдернул ткань. Толпа дружно охнула. В ларце под стеклянным колпаком истекало тенями оно — сердце Анубиса. непроглядно черная, жадно поглощавшая, казалось, весь окружающий свет. Его обвивали бархатистые потоки темноты, будто впитавшие в себя черноту и мягкость всех восточных ночей, чья темнота не пугает, наоборот, завораживает, вызывает неподдельный трепет, будто лечебным зельем смазывая душу и обезболивая раны. Алексоса отвлекла Анна. Тот оторвал глаза от привезенного артефакта. Неужто вправду сердце Пантоусу? И посмотрел туда, куда она показывала. На город двигалась огромная тень. Дирижабль, превосходящий размерами все, которые Алексос видел прежде. Виктор, посмотрев туда же, присвистнул и зачиркал карандашом. «Думаешь», — шепнул было Алексос Ане, когда, слившись с толпой, они вошли в образованный гостями полукруг. Закончить он не успел. Раздался женский визг. Дама, все это время кокетливо крутившаяся у высокого зеркала, то поправляя прическу, то просто меняя позы, отпрыгнула, чуть не споткнувшись. Собравшиеся господа крик проигнорировали, привыкли к таким странностям. А вот дамы удивленно обернулись, готовые бросить сотни колких взглядов. Но, увидев причину столь вульгарного поведения, они и сами чуть не завизжали. Дама вдруг перестала видеть свое отражение. Поверхность зеркала помутнела, затянулась радужной пленкой. Из зеркала вытянулась рука с кольцами-астролябиями. Тогда-то дама и испугалась. Человек в маске, саргон, будто заставляя воздух вокруг себя загустеть, гордо шагал к сердцу Анубиса. Он словно возглавлял ритуальное шествие на самую вершину зиккурата. Ничего не понимающие гости расступались то ли от страха, то ли от непонятно откуда взявшегося почтения. «Excusez-moi, monsieur», — удивился старый француз, когда саргон оказался рядом, поправился. «Прошу прощения, господин». Саргон не ответил, даже не кивнул. В следующий миг кто-то положил послу руку на плечо, тот повернулся и получил кулаком в лицо от Ираклия Ди Каприо. Несмотря на все надежды Виктора, тот, конечно, пришел в себя и явился на крышу с отметинами от ударов на лице. Схватившись за разбитый нос, француз выругался. Ему не дали опомниться. Несколько жандармов схватили его и анубисатов, сопровождавших реликвию, за руки, и, невзирая на яростные протесты, повели к зеркалу. Остановились там. «Этот шаг действительно очень важен, господин посол», — наконец проговорил саргон, встав прямо за сердцем Анубиса. «Для нового мира». Он махнул рукой. Жандармы пихнули в зеркало брыкающегося француза и анубисатов. Те растворились за прозрачной пленкой. Саргон покрутил обручи на кольцах-астролябиях, и зеркало снова стало отражать, на этот раз напуганную толпу. Дамы завизжали. Где-то под маской саргон улыбнулся. Алексос готов был поклясться, что почувствовал это. «Тише, дамы и господа, тише!» Четко и твердо произнес гранд-губернатор. Закашлялся, и к нему подскочил врач со стаканом воды. Алексос видел. Сердце Анубиса под стеклянным колпаком окружают 6 человек с серебряными цепочками на выпуск. Все мужчины, только одна пышная и властная дама. Алексос, не считая саргона, узнал 3. Гранд-губернатора, шефа Виктора и Цесиня, лукаво улыбавшегося. Тяжело было разглядеть амулеты издалека, но Алексос догадывался, каждый символизирует бога, а может, даже целый пантеон. Остальные, очевидно, были тоже людьми высокого положения. Виктор, словно в подтверждение этих мыслей, недовольно мычал, решив не тратить бумагу. Алексос заметил Алистера Фалакова. Тот, видимо, тоже незаметно скользнувший из зеркала, облокотился о резные перила крыши, прямо напротив сердца Анубиса. Поймал взгляд, кивнул и издевательски улыбнулся. Саргон в это время молча снял стеклянный колпак. Тени рванули в воздух, завихрились, стали стекать вниз смолистым водопадом, клубясь у его ног. А потом он запустил одну руку прямо внутрь сердца Анубиса, будто в густой туман. «Омерзительно!» — поспешил заметить гранд-губернатор. Понимая, что пора действовать, Алексис нащупал в кармане бритву. Не мог нарушить обещание самому себе второй раз, да вот только выбора не осталось. Ступив на кишащий червями проступка в путь героя, жертвуешь самым важным ради самого ценного. «Ну хватит уже, Якуб!» Алексис, отпустив Анну, сделал шаг вперед. «Может, пора снять маску?» Саргон улыбнулся. Опять так, что ощутили все, будто сладкий дым каучукового дерева коснулся сознания. «Тебя явно не учили, что читать чужие дневники плохо. Как минимум, не получишь никакой вечной жизни». Свободной рукой Саргон снял маску, и та со звоном упала на пол. Охнули все, кроме гранд-губернатора и почему-то Цесиня. Гранд-губернатор лишь пробубнил. «И надо оно тебе, Белла». Сложно было представить Якуба таким серьезным. С его рыжим чубом, с проседью, будто впитавший холодный поток прожитых лет. Он не носился, не командовал, не просил делать глупости, лишь стоял, смотря холодно, устало. «Серьезно? Якуб?» — не выдержал Ираклий Декабрев. «Модист, вытворяющий вот такое?» «Никогда бы не подумала», — добавила вдруг пышная дама, теребя в руках медальон с мордой черепком, «что это вы одевали моих девочек». Саргон вздохнул. Так вздыхал, наверное, древний колосс Родосский, уставший от своего же великолепия, ожидающий нежного забвения. «Ираклий, госпожа Бабарская, вы живете в Санкт-Петербурге, в столице, в городе Осириса, и до сих пор не слышали ничего о таком понятии, как светский образ. Знаете, как говорил мой учитель, мастер своего дела и, кстати, француз, создать образ для других — расплюнуть. А вот для себя сложнее всего. Почти невозможно. Приятно осознавать, что в этом я превзошел учителя. Думаю, насчет чужого образа она убедилась на собственном опыте, да?» Он бросил на нее взгляд, ухмыльнувшись. «Я же всегда говорил, тут нет нюансов особо тонких. У человека есть основная ось, а в остальном к ней крепятся шестеренки». Посмотрев на Виктора, тот сверлил его гневным взглядом, Саргон цокнул. «Хороший получился детектив. Правда, господин Говорухин? Поучительный, я бы сказал, для тех, кто лезет не в свои дела». Виктор не пожалел бумаги для крупной надписи. «Да пошел ты!» Саргон не отреагировал. Просто запустил вторую руку в сердце Анубиса. Тени заклубились сильнее. Вдруг кто-то из гостей крикнул: «Я совершенно не собираюсь разбираться, что происходит и что для кого тут поучительно, но это безобразие! Мне обещали торжественный вечер, а подсунули кота в мешке!» Дамы и господа согласно зашептались. «Знаете что? Я ухожу и напишу куда надо, что вы...» Договорить он не успел. Небо заревело, вспыхнув бутонами пламени. Клеопатра с грохотом взорвалась. Густые тучи загорелись, как куски старой ваты. Над головами распахнулись небеса чистого пламени, окрашенные янтарным ужасом. Небо звенело, кричало, гудело, словно вихрь неумолимых ифритов терзал его, обращая лазурит раскаленными углями. И тяжелые потоки дыма были знаменями этого воинства, а рев огня — его иссушающим боевым кличем. Обломки дирижабля с грохотом падали на город. Пламя, казалось, выжигало глаза. Саргон даже не поднял головы. Алистер же, напротив, с упоением смотрел на небеса. Их стоны для него — немой крик разума, заставляющий вспомнить цену жизни. Началась паника. Гости бросились к лестнице, спеша скрыться под сводами Зимнего дворца, лишь бы не смотреть на такой ужас. Алексис, наоборот, замер, как вкопанный. Это случилось. и исправлять это ему. Волей каких, интересно, богов? И тут Саргон заговорил. Кажется, начал читать какие-то заклинания на языке настолько древнем, что сказанные слова тут же рассыпались в прах, обращаясь искаженными смыслами. Алексис слышал, не понимал сути. Зато видел, как густой черный дым потянулся с неба к сердцу Анубиса, как задергались тени, играя фиолетовыми оттенками, собираясь в нечеткие формы. Словно бы повторялось все то же самое, что в особняке, но с большим размахом, с жертвоприношением столь страшным и кровавым, что даже мрачные жрецы архаической древности задрожали бы, стоя у окропленных жизнью алтарей. И вот тени, обретавшие форму, рогатого быка, усатого дракона, птицы с головой человека, крылатой девы и змея, свернувшегося 33 кольцами, потянулись к серебряным амулетам. Коснулись их, и те словно засветились изнутри.